очень рассердился. Сразу с кулаками пьяный навалился. Я в окно да поздно, фикус стал преградой. Ой, бедовый фикус, ой, моя отрада. Шальная ночь, супруг не лучше. В ответ убью, махая топором. Орет такое, стыдно даже слушать. Никак нельзя поладить с дураком. Фикус проклиная, я бегу по кругу. Я водопроводчик, я кричу супругу. Покажи бумагу, что в кровати делал. Никогда, поверьте, быстро так не бегал. Я чемпион по бегу. Вокруг стола от мужа с топором. Ору я слесарь, почтальон, я пекарь. Я страховед, я новый управдом. Лиза, сделай ножку или выкинь фикус. Я живым не дамся, мужу накость выкусь. Лечат ли в дурдоме? Я засомневался. Целый год лечился, ума не набрался. Я волком взвыл, схватил растение. И по башке супруга хватанул. И он свалился, видно, с сотрясением. В пустой башке я что-то там стряхнул. И бедовый фикус снова разрастется. Одевай же юбку, красные кармашки. Пока муж спокойный растянулся плашкой. Вот, тапки положи на место. Поправь подушку, убери вино. Была при муже Лизонька невестой. Я помахал ей, чмокнул и в окно.